А валькирия-одиночка хороша. Она вообще ничего не боится, заметил Меф, наблюдая в шаре, как Ирка бросается в самую гущу боя. Таамак и та вела себя осмотрительнее. Да, она сражалась как медведица, и медведица яростная, однако про защиту не забывала. И огромный ее паж со щитом постоянно находился рядом, чего нельзя было сказать об Антигоне, который пыхтел со своей булавой где-то совсем в стороне. Остальные валькирии, включая Филомену, предпочитали издали атаковать врага копьями. «Одно дело ничего не бояться, и совсем другое желать погибнуть. Обычно, если человек чего-то хочет, он это получает», — проворчал Арей. Он ощущал себя глубоко униженным. Еще бы, барон мрака, а вынужден отсиживаться в безопасном убежище, пока там, наверху, кто-то решает его судьбу. Его дар пуст, а собственные магические силы ограничиваются возможностями меча и тренированного тела. И это все. Любой слабенький кинжал, заговоренный не глубже второго уровня, и он, Арей, лишившись тела, отправится в Нижний Тартар, где ему будет мало пользы от бессмертия. Битва завершилась. В хрустальном шаре Улита увидела, как валькирия-одиночка о чем-то переговорила с другими валькириями, после чего те исчезли. Арей истолковал все по-своему, но в принципе верно. «Узнаю, валькирий. Подали копеечку и хватит. Можешь продолжать трясти ладошкой и дальше», — сказал он. Продолжая смотреть в шар, он яростно метнулся к лестнице, чтобы проверить, исчезла ли преграда, и едва не сбил с ног шарахнувшегося Петруча. Тот с птичьим писком отскочил. Арей споткнулся о красный чемодан, стоявший прежде у его ног. Возможно, в другое время это позабавило бы мечника. Одинокая искра перестает быть одинокой, если ей посчастливится встретиться с бочонком сухого пороха. «Это что еще за дрянь, а? Я спрашиваю, чего ты его вечно таскаешь?» — гневно крикнул мечник. Крик стража — это не крик простого смертного, услышать его непросто. Услышать и сохранить самообладание сложнее вдвое. Петруччо застучал зубами, мигом забыв все выученные с детства слова. Осталось лишь одно вечное слово «мама», да и то в данном контексте как-то подвисало, учитывая семантический смысл и сохраняло лишь эмоциональный. Шагнув к чемодану, Арей с силой пнул его. Чемодан описал в воздухе дугу и врезался в стену. Крышка отлетела. Из перевернутого чемодана посыпалось старое серое тряпье. Не то вышедший из моды плащ, не то мешковина. Арей нагнулся и дернул ткань за край. Ткань развернулась. Под ней серебрились 6 дархов, с прилипшей к ним влажной землей, под которой они, похоже, не так давно были скрыты. Арей недоверчиво и жадно уставился на них, рванулся. Мефу, который смотрел на него, почудилось, будто лицо мечника размазалось, стало гибким и пластилиновым, как у комиссионера, а на его месте проступили сотни других лиц. Меф недоверчиво заморгал, через несколько мгновений лицо Арея стало прежним. «Откуда это?» – прохрипел Арей, адресуя вопрос не столько к дрожащему Чемоданову, сколько к провидению. «Клянусь Тартаром, откуда?» Мечник бросился к дархам и, не касаясь их, провел над ними раскрытой ладонью. Дархам это не понравилось. Они попытались свернуться, как ежи, пытались уползти, корчились, как брошенные на угли черви, ощетинивались ломкими иглами. Даже издали Мефодий ощущал исходящий от них жар. Дархи оберегали свое содержимое. Меф испытал недоумение. Он всегда считал дархи чем-то неодушевленным, вроде спиральных елочных игрушек. То же, что он видел теперь, опровергало его прежние представления. Голос Арея дрожал. Он упал на колени и навис над дархами. Его скрюченные, как лапа коршуна, пальцы скользили над ними, не касаясь. «Два на четверть! Еще два на треть! Два проклятия почти не заполнены. Но если сложить все вместе, должно хватить, бормотал он. Растерянность Арея продолжалась недолго. Не прошло и минуты, как он взял себя в руки. Движения стали скупыми, собранными. Схватив со стола магическую газетенку, сложенную так неудачно, что фотографии двух лютых врагов, лысогорских политиков, забыли о парадных улыбках и смогли вцепиться друг в друга зубами, Арей нетерпеливо расстелил ее рядом с чемоданом. В его руке возник короткий нож с широким лезвием. Дархи скручивались, как улитки, трусливо пытались расползтись. Один, видя, что спасения нет, даже попытался атаковать Арея спешно выращенным ядовитым шипом. Однако шип встретил лишь лезвие ножа. Не позволяя дархам расползаться, Арей быстро и ловко расправлялся с ними. Зазубренный на ноже поочередно поддевал, подбрасывал и быстрым четким движением рассекал прямо на лету. Расколотая сосулька переставала сворачиваться, теряла способность к магии преображения и падала на газету, как разбитая елочная игрушка. Поочередно переворачивая лезвием ножа ее половины, Арей бережно высыпал эйдосы и сгребал их клинком к центру газеты. Опустошенные дархи он толок ручкой ножа в порошок. Меф ощутил на запястье сильные горячие пальцы. «Слышишь?» — нервно спросила Дав. «Что слышу?» «Неужели не слышишь, Меф? Как ты можешь этого не слышать? Они тут, рядом. Они кричат. Они рвутся сюда, но магия их не пускает!» Голос Дафны перешел в нервный шепот. Она не отпускала Мефа, тянула его к себе, пряталась за него, как ребенок прячется от сильного встречного ветра, за растущей в поле березой. «Они понимают, что они уже мертвы. Им хочется дотянуться до нашего горла, разорвать нас, схватить!» Мефу казалось, что Даф бредит, но лишь до тех пор, пока он сам не закрыл глаза и не услышал краткий, яростный вопль, раздавшийся вмиг, когда рукоять ножа Арея коснулась последнего расколотого дарха. Ничего более жуткого и ненавидящего прежде ему не приходилось слышать. Это была голая ненависть, лишенная всех прочих, декорирующих ее чувств и побуждений. Послышался гул точно от летящего снаряда. Нечто безмерно могучее ударилось в еще не исчезнувшую защиту, поставленную валькириями. Арей быстро выпрямился с мечом в одной руке и ножом в другой. Однако оружие не потребовалось. На серебристой завесе, прогнув ее и почти дотянувшись до Дафны, отпечаталось слепое, с распахнутым ртом лицо. Это продолжалось мгновение. Затем магия победила. Лицо потеряло очертания и исчезло. Где-то там, за гранью реальности, гнилые, прежде неуязвимые тела оживленцев распадались в прах. Страж без дарха – ничто. Страж же, чей дарх разбит, ничто в квадрате. Арей взглянул на расколотый дарх, который еще только таял, и отсулетовал мечом. «Зачем это?» – спросил Меф. «Последний тартарианец убил себя сам, прежде чем...» «Это сделал я. Достойную смерть нельзя не уважать», — отвечал Арей. Когда все эйдосы оказались в одной куче, Арей бережно пересыпал их в собственный дарх, заткнул его пробкой и откинулся назад. Его бледное лицо постепенно наполнялось силой. Лоб был мокрым от пота. Арей дышал судорожно и хрипло, точно человек, вырвавшийся из тушного подвала на воздух. Лишь минуту спустя он вспомнил о чемодане и о его хозяине. «Ты знал, что там внутри? Почему молчал?» — с гневом спросил он у Петруччо. Чемоданов поспешно замотал головой. «Клянусь, не знал! Подчеркиваю, каждый раз там бывало что-то другое!» Арея это не удивило. «Конечно, ну да. Чемодан-телепорт. Откуда он у тебя?» Чемоданов заерзал. Ему ужасно не хотелось отвечать, однако взгляд Арея был более чем красноречив. «Похоже, придется сказать правду. Подчеркиваю, правду и только правду. Знаете, бывают такие дни, когда к нам приходят не суккубы с комиссионерами, а вообще всякие просители по поводу аренды», — начал он. «Да что ты говоришь?» — с усмешкой произнес Арей. Теперь, когда его дар вновь был полон эйдосов, настроение мечника стремительно улучшалось. «В один такой день вечером я хотел запереть дверь и увидел в углу у колонн фигуру. Ведьмак, морщинистый, как высушенный гриб. Даже не морщинистый, а как полуздутый шарик, из которого газ вышел. Подчеркиваю, пока он не заговорил, я даже не понял, какого он пола. Он спросил, не я ли Петр Чемоданов. Только, по-моему, он и так знал, что это я», — сбивчиво заявил Петруча.